Глава 39. Я влетела в прихожую, как фурия, еще не зная, что увижу. Эмиль с изумлением смотрел на Андрея. Конечно, он слышал, что я сказала. С бледного лица стекли остатки краски, по нему пробежала тень. Постепенно, но неотвратимо, как начинающийся ураган, мой бывший переходил от шока к гневу. «Я пришел сказать», — начал Андрей, — «что Яна теперь со мной». Из кухни выглянул Феликс. Темные глаза медленно наполнились страхом. Он-то все понял сразу. И аккуратно, прикрываясь от взглядов телом Эмиля, вытащил пистолет. Я заметила это, но Андрей нет. Но его никогда не пугало оружие. «Держись подальше, если не хочешь нарваться. Это моя женщина». Чем больше он говорил, тем сильнее меня охватывал холод. Он поднимался от кончиков пальцев вверх по рукам. Я заметила, что дышу ртом, и дыхание стало горячим от страха. Я не могла смотреть Эмилю в лицо. Еще чуть-чуть, и я либо упаду в обморок, либо выбегу вон. С самого развода я не начинала серьезных отношений. Он был моим последним мужчиной и считал, что так должно остаться. «Твоя...» Неожиданно Эмиль перевел взгляд на меня. «Ты что, с ним спала?» И мне он не понравился. Жгучий и вопросительный, полный темной силы. От этого взгляда, брошенного мимоходом, я чуть не выронила пистолет. Я не отвела глаз, но и ответить не смогла. Только сглотнула, чувствуя боль в горле. Его охватывало напряжение. Эмиль осторожно переступил с ноги на ногу, словно выбирал момент для атаки. «Тихо, тихо!» Феликс подступил к брату со спины, чуя, к чему идет дело, и прикрыл сзади. «Спала!» — ответил за меня Андрей, и я перестала дышать. Представлять это было легче, чем признаваться Эмилю, глядя в глаза. «Теперь она со мной, так что я тебя предупреждаю!» Он знал, что не сладит с Андреем, но все равно рвано выдохнул ртом и рванулся вперед. Его остановил Феликс, обхватив плечи. «Что ты сказал?» – зарычал Эмиль. Я опустила взгляд, у меня закружилась голова. Он не должен был узнать об этом так, когда слаб и болен. Мы как будто сыграли нечестно. «Пойдем, Кармен». Андрей попятился, на ощупь нашел мою руку. Холодную и дрожащую, и не выпуская Эмиля из поля зрения, вывел меня в подъезд. «Отпусти!» – заорал Эмиль. «Яна! Он мою жену увел! Он только что увел мою жену!» «Уймись!» – рявкнул Феликс. Я спускалась по лестнице, сердце билось глухо и болезненно. Это было больно – уходить. Больно слышать крики вслед, голодные и сырые. Андрей приобнял меня одной рукой, словно боялся, что я передумаю и побегу обратно. «Все нормально, Кармен. Он мальчик взрослый, справится. Лучше сразу сказать, чем 3 года сомневаться». Он прав. Прав, но все равно у меня ныло сердце. Мы с Эмилем проросли друг в друга и сами не заметили. Но рано или поздно пришлось бы рвать и не возвращаться. Ноги подкашивались, в голове бродили обрывки мыслей, раздуваемые безумным ветром. Но я поставила окончательную точку в отношениях с Эмилем. Можно собой гордиться. Только почему-то хотелось рыдать. Внизу Андрей усадил меня в машину охраны. Устроился рядом и первым делом отобрал мой телефон и выключил. До дома мы добрались молча. А там Андрей отвел меня на кухню, всучил чашку с кофе и долго смотрел, как я рассеянно ковыряю щербатый фарфоровый край. «Прости, что испугал», — наконец сказал он. «Я все понимаю, но пока тебе его лучше не видеть. Со временем все сгладится». А нельзя было подождать, пока он не выздоровеет? Это казалось неправильным больше всего. Нельзя сообщать такие новости тому, кого накануне пытали. Это не по-человечески. Ах да, они же не люди. Чья-то слабость – лучший момент для нападения. «Ты, наверное, обижаешься?» «Ни один мужик не позволит так близко подойти к своей женщине, Понимаешь? Я знал, что ты к нему пойдешь. Я предупреждал. Я не обижаюсь, пробормотала я. По крайней мере, не на тебя. И что это должно значить? Андрей нахмурился. Что ты все правильно сделал. Кто-то должен был меня увести. Сама бы я не ушла. Он покрутился рядом. Попробовал взять за руку, но я не отреагировала. Андрей вздохнул и оставил меня в покое. Вышел из кухни и начал собираться. «Я ухожу. У меня и вправду дела. Ты извини, я тебя запру. Телефон оставлю под обещание, что не станешь звонить своему уроду». «Обещаю», — прошептала я, уткнувшись носом в кружку. Шепот разогнал пар, оставляя туманный след на поверхности. «Прекрасно, Кармен. Ты не переживай. Если он нас не тронет, то и я его тоже». Андрей хлопнул дверью, а я осталась сидеть одна, мрачная и разбитая. Черт возьми, он меня запер. Я понимала, почему он так поступил. Я слишком своевольная. Говорю одно, делаю другое. Это мало кому понравится. Но меня даже Эмиль не запирал. Я устала, встала, залпом выпила кофе, обжигая язык, и пошла в комнату. Упала на кровать и достала телефон, рассматривая экран. Я бы ему позвонила, но не могу. Не из Андрея, нет. Я боюсь услышать его голос. Его уговоры, крик, злость. Боль. Если я не собираюсь возвращаться, то и раны ковырять не стоит. Эмиль не изменится, а значит, вместе нам не быть. Пусть простит меня. А с Андреем у нас будет серьезный разговор. Насчет запирания дверей и моих поступков. Я бросила телефон на кровать и какое-то время лежала, наслаждаясь покоем и одиночеством. Потом встала, прошлась по дому, рассматривая интерьер, и поняла, что я могла бы здесь жить. В этой самой квартире, пусть она и не предел мечтаний. Вымыла кружку из-под кофе и убрала ее в шкаф. Потом нашла текстильную салфетку, намочила и протерла стол, затем подоконник, а потом переключилась на шкафы. Нечто подобное я делала 100 лет назад. С тех пор, как мы с Эмилем развелись, я убиралась в нашей квартире 2 раза. Тихо злясь на Андрея, я взялась за комнату. Еще не зажившая шея сковывала движение, но терпеть можно. Заправила постель и начала разбирать старый комод, перебирая и вытирая от пыли все, что засунули туда прошлые квартиросъемщики. В основном всякий хлам. Старая посуда, книги, фарфоровые статуэтки. Разобрала верхние ящики и взялась за нижние. Вытащила картонную коробку, обмотанную скотчем. Какие-то бумаги. В самом низу наткнулась на кое-что знакомое. На стопку фото под треснувшим пластиком папки. Фото из ячейки Касьянова. Я нахмурилась и положила папку на колени. Так и есть. Те самые фото. Договор аренды. Письмо. Но я отдала их Андрею. Значит, за ними он возвращался в дом. Неужели эти вещи настолько ценные, чтобы рисковать встречей с Десмодовым? Такого просто не может быть. Влекомая 6-м чувством, я начала разбирать и внимательно осматривать все, что нашла в комоде. А потом вернулась к бумагам, которые нашла с коробкой. Ветхие, от них пахло старьем. Пробежала глазами по строчкам и наткнулась на фамилию Десмодов. Это что-то новое. Раньше я этот документ не видела. Десмодов оформил дарственную на некую Агату Соловьеву, на загородный дом. Дарственная старая, 30-летней давности, как и фото. Этого документа я раньше не видела. Я едва дождалась Андрея. Он пришел под утро. Я успела обшарить всю квартиру, и все, что нашла подозрительного, собрала на столе. Сначала хотела сделать вид, что я ничего не знаю. Но между нами не должно быть секретов. Или как? «Привет». Я сидела за столом, на котором горой валялись документы, фото и картонная коробка. В ней оказалось самое интересное. Андрей осмотрел кучу и с усмешкой застыл на пороге кухни, пряча руку за спиной. «Гляжу, ты не промах, Кармен». «Не промах». Старательно сдерживая злость, согласилась я. и кивнула на коробку. «Что это за хрень?»